будто царица, казалась навеки усыпленная в зимнем экипаже. Эти кони, воины, двор, народ около нее, на снежном полотне, убеленные морозом, все это будто в саванах, неподвижное, немое, мертвое. И вдали кругом мрачные здания, выглядывающие своими снежными крышами из-за ограды этой сцены. К довершению очарования стали носиться по воздуху полосы тумана, как бы невидимые духи устраивали над царицей дымчатый полог. Но слон вскрикнул, государыня встрепенулась, и все вновь ожило. Она велела тронуть сани, а Артемию Петровичу стать позади себя. Изволили раз проехать мимо слона, возвратились назад и пожелали видеть внутренность дома. Между тем Берон, разъяренный, рыскал в нем, предшествуемый одним Липманом. «Не может быть!» — говорил он, пыхтя от злобы. «Неужели не эту поганую штуку сыграли? Правда ли? Кто тебе дал знать?» «Племянник!» — отвечал Липман. «Племянник не солжет, вы сами знаете!» «Где ж?» «Вот здесь!» С этими словами вошли они в комнату, где стояли часы, и лежали карты на столе. С одной стороны в углу Купидон с дубинкой на плече вытянулся как бы на караул. С другой стороны другой ледяной Купидон, прислонясь к окну, держал палец правой руки на губах, а левой рукой предлагал рог изобилия.